Эпилог. Механарские острова, бунгало Лейков, Мия. Я держала на руках нашу маленькую малышку по имени Сиа, которую выбрали далеко не с первого раза и даже не со второго. Но Ар будто от самой природы получил невероятную силу убеждения, когда раз за разом демонстрировал различие между тем и этим, как мы впоследствии называли страстные поцелуи или же этакое искусственное дыхание. Теперь-то я в полной мере ощутила всю глубину иронии и от души посмеялась над собственной наивной непосредственностью, с которой издевалась над бедным любимым големом. В который раз за день довольно оглядела наше уютное жилище, сделанное Аароном за несколько дней пребывания на самом большом из необитаемых островов. Столы, лавки, тумбочки и прочая утварь, смастеренная из тростника, появлялись в доме, стоило только попросить моего любимого. Невероятное чувство свободы и защищенности, заботы чуткого и сильного Лейка заставляло улыбаться каждый раз, стоило только найти его взглядом. И вот сейчас, выйдя на веранду и устраиваясь поудобнее в кресле качалки с моей двухмесячной крохой на руках, я любовно наблюдала за дорогим сердцу мужчиной, плывущим обратно после утренней рыбалки. Вода в котелке, устроенном над каменным очагом этакого подобия печи, слегка булькнула. Бульон из кокосового молока закипел. Осталось дождаться улова или же кинуть припасенные на черный день сушеные овощи и куски копченого мяса. И без ларгов остров, на который мы приплыли год назад, изобиловал всякой живностью, растениями, травами, плодами. Правда, первое время мы не рисковали их есть, пока не убедились в безопасности, благодаря маленьким ящеркам, приползающим в наше бунгало уже как по расписанию. Сия тихонько заверещала и закряхтела, давая понять, что она проснулась и хочет кушать. Я любовно посмотрела на наше чудо в связанной тоненькой пеленке. Пристроила ее маленький ротик к груди. Дочка чмокнула губами, прежде чем с завидным аппетитом приняться за еду. Вздох ее тоненького голоска потонул в стрекоте насекомых и криках лесной живности, убаюкивающего шума прибоя. Как вдруг глаза мои широко раскрылись от удивления и легкого страха. На горизонте замаячила маленькая точка, стремительно к нам приближаясь. Заметив перемену моего настроения, Лэйк обернулся и пожал плечами, будто ожидал чего-то подобного. Я нахмурилась, продолжая сидеть в кресле и надеяться, что это не за нами. Увы, мечтам не суждено было сбыться. Едва маленькая точка увеличилась настолько, чтобы стало возможным разглядеть наших гостей, я сокрушенно вздохнула. «Что ты там говорил? Вернуться в Якату?» — проворчала негромко. «Скорее весь Якату приплывет к нам, чем наоборот». Аарон к тому моменту уже успел затащить плот на берег, привязать его к колышку возле нашего бунгало и подняться ко мне на веранду, выстроенную на сваях, впрочем, как и весь дом. Взвесив на плече улов, Аарон с непринужденной улыбкой проронил. «Отварю побольше, ведь у нас сегодня гости». «Да уж», — было ему ответом. И все равно, несмотря на ворчливость, я была по-настоящему рада увидеть своих родных, которые отправились меня искать. Интересно, они еще злятся? Или уже отошли от произошедшего? Или же их из-за меня выгнали из Якату? Год спустя. Пока я хмурилась, пребывая в своих мыслях, заметить не успела, как была найдена взглядами путешественников. Первым делом бабушка Леора и Анна стали махать руками и что-то выкрикивать. Я мысленно взмолилась, чтобы они перестали это делать, иначе разбуженная сиачка, которая вся в меня, устроит всем сладкую жизнь громкими, недовольными криками. Не знаю, каким чудом, но молитвы мои были услышаны. Ведь родные кричать перестали, а теперь, наоборот, о чем-то переговаривались с дедом и папой. Доченька уже наелась и снова уснула, причудливо сложив губки. Я поправила рубашку, переложив нашу крошу на другую руку. Когда же шумная толпа добралась до мелководья, бабуля не выдержала, первой спрыгнула с плота и резво бросилась ко мне, хлюпая пятками по воде. «Вот так где беглянка наша?» Прошипела она, стараясь не кричать. Но тут ее показной гнев смягчился, и она стала сюсюкать, глядя на мою дочь. «Ух ты, какая кроха! И кто тут у нас?» «И еще, дай подержать бабки, а?» «В очередь!» — возмутилась маман, грозно шествуя по песку. Аарон негромко хохотнул где-то там за нашими спинами, а я насупленно посмотрела на маму и бабулю и непреклонно выдала. «Не-а!» Обе родительницы сокрушенно всплеснули руками, а Леора даже пальчиком погрозила. «Ага, посмотрим мы, когда у нее зубки начнут резаться. Помощи у меня не проси!» Не выдержала и лучезарно улыбнулась обеим, нехотя согласилась. «Но только, пожалуйста, очень аккуратно. Она только поела, иначе срыгнет. Не качайте ее, ладно?» Обе лиски усмехнулись, и мама проронила со вздохом, ловко перенимая у меня доченьку в свои опытные руки. «Ох, милая, знала бы, что ты тут в таком интересном положении, собрала бы всех пораньше на твои поиски. Видимо, наши разговоры не понравились моей дочери, и она недовольно заверещала. Так, мы уходим», — проронила бабуля, уводя меня в первую из трех комнат нашего пляжного домика. Завела внутрь, усадила на скамью со спинкой и стала тихонько расспрашивать. Дед и Рал, как оказалось, сейчас пытали Аарона, стоящего подле очага с деревянной поварешкой в руке. Расспрашивали. Я подавила в себе желание пойти и заступиться за него, прежде чем ответить хоть на один вопрос из десятка заданных моей ба. «Я просто хотела уехать подальше, и на этом точка», бросила Леори, когда все-таки не выдержала, отправилась спасать любимого. Не до конца понимая, зачем я за год обучила его нашему языку. И сейчас искренне об этом пожалела, потому как мужчины семейства гибрицев спокойно общались с ним без всякого перевода. Оказалось, все трое сейчас обсуждали мою дочь. А едва я появилась в проходе и без того небольшой кухоньки, обернулись ко мне и дед с отцом по очереди стиснули в объятиях. «Ты могла бы дождаться нас и все рассказать», — проворчал Арл. «Откуда нам было знать, какие козни для тебя устраивала эта четверка?» «Четверка?» — вначале удивилась, а после посчитала вслух. «Вилфрид, Лео, Ксанья и Кроан». «Именно!» — поддакнула бабуля, стоя за моей спиной на дозорном посту. «Наверняка, чтобы не сбежала». «Я им такое высказала, когда узнала о случившемся на практике. О том, что ты чуть не утонула, они лишь смотрели». «Ой, не нужно было, ведь это уже не важно!» Растерянно отмахнулась я. В душу заполз легкий страх, что меня сейчас начнут уговаривать вернуться обратно. Дед словно мысли мои прочитал. «Изначально мы хотели попросить тебя вернуться». Бабуля подхватила. «Но глядя, как вы тут обустроились, подумываем, а не переехать ли на соседний пляж? И кому ты оставишь руководство академии, которое пало на твои плечи после отстранения семейки Сторсо?» «Тебе?» — с надеждой переспросила Леора. «Нет. Студенты мои вымрут после третьего занятия по физической подготовке». Дед нашел очередной способ порисоваться перед всеми своими мускулами, по которым, честно говоря, я немного скучала. В смысле, по этаким дедовым шуточкам. А вместе с тем и по бабуле, папе и маме, и даже по сестрам, хотя мы с ними и не общались, когда я жила в Сойне. «Только решайте быстрее, а то Аарон уже присмотрел соседний пляжик для дома нашей крохи. Построим его, когда она вырастет». Пошутила я, а меня не поняли. Родные замолчали, и только Милый хохотнул. «Что ж поделать? Скажешь, надо, значит, построю». «Мне первой!» Бабуля всегда умела получать от жизни максимум. «А уж потом остальным!» Но я поспешила заверить. «Не переживайте. Как Сиа подрастет, мы, может быть, вернемся». «Нет, нет и нет. Так не пойдет. Вы одни тут жить не будете. Семья всегда должна быть рядом». «А как же файно, и... Мы их сюда заберем. Бабулю было не остановить, когда она строила планы. А как же устои общества? Мужчины отдельно от женщин? Но и тут меня удивили. Внуча, ты отстала от жизни. Это правило уже отменено, как и правило называть детей без признанного отцовства унштольтами. Что ж, если так, мы действительно не против приехать к вам погостить. Поспешила я пообещать, а после одумалась. Когда Сиа подрастет? Правильно. А до тех пор мы будем приезжать к вам. Не растерялась Леора. Мне же осталось только соглашаться и не спорить со старшими, потому как по их целеустремленным взглядам я поняла, ничего у меня не выйдет, даже если начну спорить до хрипоты. Но я и не буду. Лишь счастливо обниму всех по очереди и накормлю вкусным завтраком, а потом обедом и, может быть, даже ужином, если к тому моменту наши запасы на черный день не опустеют, и я не надумаю выгнать их всех обратно в тесный цивилизованный Якату, чтобы не мешали мне единолично нянчиться со своей доченькой Сией, а заодно продолжать экспериментировать с любимым над искусственным дыханием. Точнее, по-прежнему искать каверзное различие между тем и этим. Ева Финова. Академия кристаллисков. Читала Галина Горыня.